И дело не только в самом Дакосте. На примере этого нечестивца все правоверные иудеи должны видеть, к чему приводит стремление постигнуть непостижимое, объять человеческим разумом божественное, то самое божественное, что внушают людям служители Божьи. Как же поступить с Дакостой? Великий совет общины решил, что отступник и еретик, для того чтобы с него было снято отлучение, должен пройти через унизительную процедуру. В молитвенный день явиться в синагогу в траурной одежде, держа в руках свечу из черного воска, и повторить во всеуслышание слова своих судей, обвинявших нечестивца, слова оскорбительные для человека. Еще раз унизить перед всеми верующими, еще раз растоптать человеческое достоинство мыслителя. Вот чего добивались раввины. Но Дакоста, который сам пришел к ним со склоненной головой, отказался от этой процедуры. Он покинул синагогу, заявив, что не может выполнить унизительных требований Великого Совета. И опять начались оскорбления и преследования. Опять летели камни в окна его дома. На улице за его спиной раздавалась брань. Случалось, что прохожие плевали ему в лицо. Его травили повсюду, чтобы он почувствовал, что богохульнику и отступнику от веры не может быть места в этом мире. Одиночество Дакосты усугублялось тем, что он впал в крайнюю бедность. Некогда удачливый коммерсант потерпел поражение и в коммерческих делах. С ним отказывались заключать сделки. Пришел в запустение еще совсем недавно богатый дом Уриэля Дакосты. Может ли быть более немилостивой судьба? За что она была так несправедлива к нему? За ту правду, которую он высказал, и которая вызвала к нему ненависть служителей иудаизма? Да есть ли справедливость на земле? И есть ли справедливый Бог, который создал такой несправедливый мир? Неравная борьба, которую он вел с еврейской общиной, подтачивала его силы. Брали свое годы. Всего лишь несколько лет оставалось ему до 60-летия, одолевали болезни. А раввины продолжали передавать ему через своих доверенных людей: «Покайся в грехах своих, откажись от еретических писаний и суждений». Они видели, как ослабевает его способность к сопротивлению, ждали, что он не выдержит психологического давления. И он вновь пришел в синагогу. Стояла, как и тогда, весна. Также расцветали в амстердамских садах яркие тюльпаны, солнце озаряло улицы, одетого в серый камень города, зеленела в его лучах вода в многочисленных каналах, испещривших город, а в синагоге царил полумрак. Здесь, при большом стечении верующих, совершался тот самый спектакль, которого так давно ждали раввины. Раввин произнес обличительную речь, клеймя позором вероотступника Уриэля Дакосту. А затем, вот как описывает эту унизительную церемонию, сам Уриэль Дакоста: «Я вступил в синагогу, полную мужчин и женщин, собравшихся на зрелище. Когда наступило урочное время, я взошел на деревянный помост, устроенный посреди синагоги для проповеди и других надобностей, и отчетливо прочел составленную ими записку, в которой содержалось признание, будто я достоин тысячекратной смерти за мои поступки. В искуплении моих проступков я соглашался подчиниться их распоряжению и исполнить все, что будет мне предложено, с обещанием не впадать вновь в подобные заблуждения и грехи. Прочтя все это, я сошел с помоста. Ко мне поступил всесвятейший председатель и шепнул мне на ухо, чтобы я направился в некий угол синагоги. Я встал в угол, и привратник велел мне обнажиться. Я обнажил тело до пояса, повязал голову платком, разулся и, вытянув руки, обнял ими нечто вроде колонны. Подошел привратник и привязал мои руки к этой колонне веревкой. Затем подошел ко мне кантор и, взяв бич, нанес мне 39 ударов по бокам, согласно обычаю, ибо закон велит не приступать число 40, а они, как люди религиозные и соблюдающие закон, остерегаются, как бы не согрешить. Во время бичевания пели псалом. После этого я сел на пол. Ко мне подступил проповедник или мудрец, о, сколь смехотворны дела человеческие, и разрешил меня от отлучения. Итак, открывались теперь передо мной врата неба, которые прежде были заперты крепчайшими засовами и не давали мне переступить порог. Затем я оделся, подошел к порогу синагоги и простерся на нем,